цену для последующих уроков, полученных учениками Господа Иисуса Христа, мы находим в главе 6 Евангелия от Иоанна. 6 глава от Иоанна наполнена чудесами. В ней говорится о великом чуде, о великом энтузиазме, о великой буре, о великой проповеди, о великом отступничестве и о великом испытании веры и преданности, которое выпадает на долю 12. В ней также содержится в сжатой форме история важного кризиса в служении Иисуса и в религиозном опыте учеников. Прежде всего, мы рассмотрим чудо, совершенное Господом на пустынном побережье Галилейского моря. Евангелист Лука сообщает, что это случилось неподалеку от города под названием Вифсаида. Это было пустынное место. Иисус удалился туда с учениками после того, как те вернулись из своей миссии по городам и деревням Галилеи. «Пойдите вы одни в пустынное место и отдохните немного», — сказал им Иисус. Евангелие от Марка, 6 глава, 31 стих. Но, к сожалению, они не нашли того отдыха и покоя, которого искали. Огромная толпа народа, следовавшая за ними, заметила, куда они пошли, и побежала туда, чтобы встретиться с Иисусом. Все 4 автора Евангелий соглашаются на том, что эта толпа насчитывала 5000 человек, не считая женщин и детей. Евангелие от Марка 6:31-44, Матфея 14:13-21, Луки 9:10-17. Присутствие такой толпы свидетельствует об огромном интересе среди населения, жившего на берегах Галилейского моря. Господь Иисус Христос был объектом поклонения. Его присутствие пробуждало в людях горячий энтузиазм. Он был их героем. Для них было невыносимо его отсутствие. Они не могли насмотреться на его дела, не могли наслушаться его учениям. Все это волнение можно рассматривать как кульминацию всего предшествовавшего служения самого Христа, а также частично как результат евангелизационной миссии его учеников, которую мы уже рассмотрели. Великое чудо, совершенное Господом Иисусом Христом, заключалось в том, что Он накормил огромную толпу с помощью совершенно недостаточного количества пищи, состоящей из 5 хлебов и 2 рыбок. Это было воистину изумительное дело, не укладывающееся в нашем понимании. Но ни одно из событий, описываемых в Евангелиях, не засвидетельствовано с большей убедительностью, чем это. Все авторы Евангелия передают это событие со множеством подробностей и с поразительным сходством. Такое описание событий могли сделать только очевидцы. Даже Иоанн, описывающий очень немногие из чудес, совершенных Иисусом, описывает со всей тщательностью это чудо, хотя и представляет его в качестве своего рода предисловия к беседе о хлебе жизни, приводимой в той же главе. Мы находим эту беседу о хлебе жизни только у евангелиста Иоанна. Ученикам Господа Иисуса Христа отводилась главная роль в насыщении 5000. В Писании говорится, что когда настал вечер, приступили к нему ученики его и сказали: «Место здесь пустынное, и время уже позднее. Отпусти народ, чтобы они пошли в селения и купили себе пищи». На это Господь Иисус Христос им ответил: «Вы дайте им есть». Евангелие от Матфея, 14 глава, с 15 стиха по 16. Ученики пришли от таких слов в замешательство. Как они могут найти достаточно пищи для такой толпы, если им никто ее не даст? Дело, безусловно, безнадежное. Помочь в таком затруднении может только чудо. Однако один из учеников по имени Андрей сказал, что он видел одного мальчика, у которого было с собой немного пищи, 5 хлебов и 2 рыбки. И что случилось дальше, мы все знаем. Иисус взял хлеба и рыбок, поблагодарил Бога, благословил пищу и отдал ученикам, чтобы они раздали ее народу. Весь народ насытился, и у учеников еще осталось 12 полных корзин остатков. Позднее в Евангелии от Марка, 8 главе, с 1 по 3 стих, мы читаем следующее. «В те дни, когда собралось весьма много народа, и нечего было им есть, Иисус, призвав учеников своих, сказал им: „Жаль мне народа, что уже 3 дня находится при мне, и нечего им есть“». И далее Марк рассказывает о том, как Господь Иисус Христос накормил еще 4000 человек. Таким образом, из этого повествования мы видим, что мотивировкой для второго чуда насыщения толпы было сострадание Господа Иисуса Христа. Когда дело касалось благополучия других, Он щедро раздавал чудесные благословения. Эту сторону характера Господа Иисуса Христа ученикам привелось увидеть неоднократно в своей жизни. Совершенно естественно, что толпа, только что получившая плоды чуда, совершенного Иисусом, прореагировала на это с энтузиазмом. И апостол Иоанн говорит нам об их реакции следующее. «Тогда люди, видевшие чудо, сотворенное Иисусом, сказали: „Это истинно тот пророк, которому должно прийти в мир“». Евангелие от Иоанна, 6 глава, 14 стих. Иисус, увидев, что хотят прийти, нечаянно взять его и сделать царем, опять удалился на гору один. В другом Евангелии рассказывается об этом событии следующее. «Этот час понудил Иисус учеников своих войти в лодку и отправиться прежде его на другую сторону, пока он отпустит народ». Иисус не хотел исполнить желание толпы, потому что он знал, что их идея о царстве не соответствовала его идее. На волне энтузиазма, вызванного великим чудом, они хотели сделать его своим царем. Поэтому Иисус поспешно оставил толпу. Он, безусловно, хотел освободить себя и своих учеников от посяганий народа. Даже его ученики еще не понимали до конца всего того, чему их учил Иисус относительно царства. Они были склонны считать, что это царство носило земной характер, что это было материальное, физическое царство. Иисус же имел в виду царство небесное, духовное. И они также были в замешательстве относительно того, о чем говорил Иисус в своей беседе позднее в Капернауме. Там, обращаясь к евреям Капернаума, Господь Иисус Христос сказал следующее: «Вы ищете меня не потому, что видели чудеса, но потому, что ели хлеб и насытились. Старайтесь не о пище тленной, но о пище, пребывающей в жизнь вечную, которую даст вам Сын Человеческий». Евангелие от Иоанна, 6 глава, с 26 стиха по 27. Поняли ли ученики со своей стороны смысл слов Господа Иисуса Христа? Мы увидим это в наших будущих беседах. Поняли ли они, что Он накормил толпу народа не потому, что хотел совершить чудо, но потому, что Он проникся состраданием к этим несчастным, которые были подобны овцам без пастыря? Поняли ли они, наконец, и осознали ли они, какой великой силой и властью обладал их Учитель? И сумели ли они хотя бы отчасти понять, что имел в виду Господь Иисус Христос, когда Он позднее в разговоре с евреями сказал, чтобы они искали живого хлеба, хлеба, который дает жизнь вечную тому, кто принимает Господа Иисуса Христа и верует в Него? Мы ответим на все эти вопросы в нашей следующей беседе.